Глава третья. 1928 год, июль, 25-е, Москва. Лев Давидович медлил до самого конца. Сидел в служебном автомобиле у вокзала и не решался выйти. Наконец, когда до отправления поезда осталось всего несколько минут, в машину на переднее сиденье сел верный ему сотрудник. «Чисто». «Точно?» «Ничего необычного. Усиления нет, полиция активности не проявляет, любопытных лиц возле вашего вагона нет, да и на подходах тоже. Если засада и есть, то наши люди ее выявить не сумели». Троцкий кивнул, принимая ответ. Открыл дверцу и, подхватив свой кофр, вышел наружу, после чего уверенной быстрой походкой зашагал в сторону перрона, нацепив широкополую шляпу, чтобы издалека не привлекать внимания. Время жаркое, поэтому такие шляпы много кем использовались. Если в ней еще и наклониться, то... Ну, кого он обманывает? Его портрет печатался в газетах с 1917 года, и все встречные люди либо косились на него самым разным выражением лица, либо здоровались, либо шарахались. Спрятался, как тополь на плющихе. Так что, чертыхнувшись, он стиснул зубы и пошел дальше, поглядывая по сторонам, чтобы заметить торпеды сотрудников, пытающихся его перехватить. Но ничего, пусто. Скорее, люди расходились от него, стремясь держаться подальше. Да и полиция вон глянула и отвернулась, закурив, словно ей нет до него никакого дела, продолжая судачить о чем-то своем, видимо, бытовом или житейском. Дошел до своего вагона. Предъявил билеты. Их внимательно проверили, без спешки, но и без каких-либо излишних задержек. «Проходите, Лев Давидович», — дежурно произнес проводник, сдерживаясь от излишних комментариев. «Как тронемся, я чаю принесу. Вам с сахаром?» «Да». «И покрепче», — кивнул он. Поднялся вагон. Один пассажир стоял в коридоре и курил. Упитанный такой кабанчик в модном костюме и с причудливо уложенными прядями волос на залысине. Влажные от пота, отчего особенно смешные. Увидев гостя, он дежурно кивнул, явно не узнавая его, и продолжил смотреть в открытое окно, попыхивая сигаретой. Троцкий не раз видел таких деятелей. В основном это были чиновники среднего звена, сидящие на каком-то очень сытном месте, при деньгах. При очень больших деньгах. И еще больших связях. У них часто был такой взгляд, что им сам черт не брат. До того момента, пока ты не достанешь пистолет. И Троцкому захотелось. Просто органически он не переваривал таких вот свинтусов. Но сдержался. Прошел в купе, закрыл дверь, прислушался, стараясь уловить даже самые мельчайшие звуки. Тишина. Он выкупил себе все места в этом купе. И теперь, мучаясь в нервозном ожидании, наконец убрал руки из кармана, где вспотевшей ладонью сжимал пистолет, чтобы в случае чего попытаться отбиться. Вытащил пистолет, положил на стол, так, чтобы легче всего было схватить. И нервно, буквально по секунде, начал отсчитывать время до отправления поезда. Наконец раздался гудок. Весь состав вздрогнул, и перрон медленно поплыл мимо окна. Поезд, идущий в Ленинград, тронулся. Лев Давидович не собирался ехать до московского вокзала северной столицы, хотя взял билет именно туда. Он планировал выйти на станцию раньше, благо, что вещей имел минимум. А там его уже должны ждать верные люди с неприметным автомобилем, на котором он собирался отправиться в Финляндию. Где на границе тоже все уже устроили. Старые связи со Швецией открывали большие возможности. Сидеть тут, в Москве, в текущей обстановке было смерти подобно. Форменное самоубийство. Государственный переворот, на который надеялись его кураторы, не задался. Войск постоянной готовности в Московской области не осталось, но легче не стало, так как НКВД очень крепко держал ситуацию под контролем. И улучшить момент для выступления просто не представлялось возможным. Любая попытка выглядела провальной. Прекрасно вооруженная и оснащенная бронеавтомобилями полиция была очень сложным противником для восставших. Тем более, что, по слухам, армия передала ей часть тяжелых вооружений, таких как ручные гранатометы и прочее. Но и своих специальных средств она имела в достатке. Тут и шашки со слезоточивым газом, и передвижные цистерны перечной воды, способные мощной струей разом покрыть большую толпу, и многое другое. Троцкий поначалу надеялся на то, что удастся договориться, но весь центральный аппарат НКВД уже заменили, не только КГБ. Причем во многом на старых еще царских служак. Больше, конечно, армейских, но погода это не делала. Им всем идеалы революции были неинтересны. Они держались идей порядка и крепкой центральной власти. Отдельные слабые звенья удалось прощупать, но их было принципиально недостаточно для успеха предприятия. Фрунзе явно был не Николаем II. Для него ничего не являлось слишком. И он уже не раз и не два демонстрировал такие клыки, что древним саблезубым тиграм можно от зависти сдохнуть. Троцкий ясно понял. Он ждал. Просто ждал, когда они подставятся. И обо всем, вероятно, знал. Так что, взвесив все «за» и «против», он решил ретироваться. Бонапартийский переворот произошел ловко и хитро, и теперь шла подчистка неугодных. Так что Троцкому требовалось бежать, и чем быстрее, тем лучше. Просто чтобы выжить и вдохнуть в революцию новое дыхание оттуда, из-за рубежа. Он бывал иной раз наивен в тех же аппаратных играх, но здесь ситуация выглядела настолько вопиющей, что даже он ощутил аромат страха и отчаяния. Люди же, которые ему помогали, едва ли не тряслись. Настолько, что он не верил им, думал, что сдадут. Так-то никто не запрещал члену Политбюро ездить по СССР, куда ему заблагорассудится. Тем более, что определенные дела у него в Ленинграде имелись. Он даже назначил несколько встреч, на всякий случай, чтобы подстраховаться на случай провала. Мало ли, поезд не остановится где нужно, или ему по какой-то иной причине не удастся сбежать. Вот, будет что сказать и чем заняться. Заодно можно воспользоваться запасным вариантом, ведь в самом Ленинграде он имел кое-какие связи для возможного бегства водой. Тем более, что флот ушел из Кронштадта, и береговую охрану почти никто не осуществлял. Но на этот вариант требовалось время. 1, 2, может 3 дня. Тут не ясно, как пойдет. Люди последнее время стали пугливы в плане помощи ему. Тем более в таком деле. Озираются, опасаются. Он бы на их месте тоже нервничал. Им-то бежать некуда. И средств необходимых они не имели. Поезд медленно набирал скорость. И перестук колес выступал успокаивающим, умиротворяющим настолько, что Лев Давидович даже убрал руку с пистолета. А потом и убрал его обратно в карман пиджака. Если сейчас не взяли, значит, будут ждать в Ленинграде. Если вообще не прозевали его отход. Так как на медне он сказался больным и отлеживался дома. Ранее он никогда не симулировал, поэтому могли и поверить. Когда же хватится, будет поздно. Во всяком случае, на это он рассчитывал. Встречи Лев Давидович назначал, разумеется, в частном порядке, по телефону, из своей квартиры. Да и билет ему на поезд покупал доверенный человек. На стороне вряд ли бы узнали. Так что шанс на успех был, и не такой уж маленький. В дверь осторожно постучали. Так обычно поступал проводник. Да и время для его визита было подходящее. верно обещанный чай принес. Троцкий, вольготно расположившись на кожаном диване, произнес «Войдите». Дверь открылась, мягко, даже осторожно. Только за ней стоял не проводник, а сотрудник КГБ, сжимая в правой руке специальный револьвер для тихой стрельбы. Их переделывали из нагана, тех, которые с откидным барабаном. «Как это понимать?» Надломившимся голосом спросил Троцкий, рука которого была крайне далека от кармана с пистолетом. «Лев Давидович?» «Допустим. Как все это понимать?» Повысив голос, воскликнул он. «Вы арестованы. Положите обе руки на стол и не делайте резких движений». «Я член Политбюро!» «Это не важно. Руки положите. Не заставляйте меня применять силу при задержании». Троцкий несколько секунд помедлил, глядя в глаза этому капитану КГБ. И увидел там только холод и равнодушие. Скосился на револьвер. Рука держала его уверенно и твердо. А барабан был заполнен боевыми патронами, которые с такого расстояния хорошо наблюдались. Дернув подбородком, Троцкий положил руки на стол. Нехотя. Ожидая улучшить момент и схватить пистолет из кармана пиджака. Он был заряжен, патрон дослан в патронник, и это был шанс. Капитан КГБ, дождавшись, когда Лев Давидович положит руки на стол, медленно прошел вперед и сел напротив него. На место, что Троцкий также выкупил, дабы не смущать себя совершенно ненужными попутчиками. В проеме нарисовался второй сотрудник КГБ, более крепкий и с наручниками в руках. А за ним мелькнул еще один, с коротким дробовиком специального назначения, револьверным, 12-го калибра, с барабаном на 5 патронов. Троцкий участвовал в комиссии по принятии его на вооружение и легко узнал его. Так-то оружие спорное, но для полиции и КГБ очень полезное. Прежде всего тем, что в разные коморы барабана можно было зарядить разные патроны и очень быстро между ними переключаться. Тут и картечь, и свинцовая пуля, и специальный контейнер со слезоточивым газом, и резиновая пуля, и прочее. Очень удобно. При этом он был короткий, ухватистый и очень эргономичный. Да, перезаряжался не быстро. Револьверный барабан накладывал свои недостатки. Но он и не предназначался для полноценного боя. Это было вспомогательное не столько вооружение, сколько снаряжение. Дверь там открыть или еще чем помочь. Даже для нужд штурма в интересах полиции его использовать штатно не предполагалось. Для этих целей разрабатывали самозарядный дробовик на базе Браунинг Ауто 5, только с отъемным коробчатым магазином. Его пока на вооружение не поставили. Доводили эргономику. Но Троцкий знал, работают над этим. «Лев Давидович», — произнес второй вошедший сотрудник КГБ, «прошу вас медленно встать и протянуть мне свои руки». «И без шуточек», — добавил первый. Троцкий выполнил приказ и... В тот момент, когда ему попытались накинуть на запястье наручники, дернулся вперед. И попытался, сбив с ног сотрудника, вырваться в коридор, чтобы бежать. Во всяком случае, надежду он лелеял именно эту. Тем более, что пистолет у него лежал в кармане надетого на него пиджака. И если получится улучшить момент, им можно будет воспользоваться. Да, на него был наведен револьвер для тихой стрельбы. Но Лев Давидович не сомневался. Он нужен живым, поэтому палить в заварушки и давки никто не станет. Мгновение, рывок и... фиаско. Сотрудник КГБ оказался слишком крепким для того, чтобы его можно было бы просто так отпихнуть. Во всяком случае, столь тщедушным человечком. Троцкий дернулся, словно покачнулся, и даже не успел опомниться, как его скрутили, подспудно еще приложив прикладом. У четвертого сотрудника, что, как оказалось, тоже стоял в коридоре, был самозарядный карабин СКФ-26. Вот им, а точнее его прикладом, этот боец и приложил по ребрам трепыхающегося члена политбюро. Минуты три спустя слегка помятого Троцкого усадили обратно на диван, предварительно обыскав и изъяв оружие, ну и, само собой, замкнув на руках браслеты. Но не спереди, чтобы не сильно затруднять его попусту, а сзади, довольно неприятно заломив руки. Он шипел, пытался ругаться, но, получив удар прикладом под дых, перестал оскорблять арестовавших его сотрудников. И ограничился шипением, тихим. Так и доехал до первой остановки, где их уже ждало несколько автомобилей. Троцкий не хотел выходить, но его никто и не спрашивал. Подняли, встряхнули и поволокли на выход, походя ударив лицом о пару косяков, чтобы меньше выступал и дергался. Он хотел сказать какую-то гадость проводнику, но не сумел. Встретился с его взглядом и понял — это тоже сотрудник КГБ. И его, судя по всему, ждали заранее, тщательно подготовившись. Значит, кто-то сдал, что было в целом ожидаемо. В сложившейся ситуации даже Лев Давидович удивился бы, если бы все старые связи сработали как надо. Михаил Васильевич Фрунзе сидел в Москве. Будучи наркомом обороны, он не мог пока никуда отлучаться. Война ведь. И ему требовалось находиться как можно ближе к центру принятия решений. Там, куда стекается наибольшее количество информации. Очень хотелось выехать в поля и взглянуть на обстановку своими глазами. Но нельзя. Внимание к одному участку во время такой поездки могло привести к утрате контроля над другими. Посему Фрунзе не оставалось ничего, кроме как организовать себе хороший такой ЦУП. Образно говоря, ЦУП, конечно. Так-то этот офис назывался «Ставкой» и насчитывал почти 300 сотрудников. Ее фасадом был зал для рабочих совещаний Генштаба. Не очень большой по площади, но с огромной и очень детальной картой высотой аж в 5 метров, на которой в реальном времени с помощью специальных значков отмечались оперативные и разведывательные данные, развешивались значки батарей, батальонов и так далее. Очень информативная и довольно крупная. Достаточно для того, чтобы, не напрягая зрение, обозревать всю картину на фронтах от Балтийского моря до Черного. Ведь тут на карте была не только западная часть СССР, но и кое-какие сопредельные территории. Например, Финляндия, за перемещением вооруженных сил которой очень пристально наблюдали. От греха подальше. Благо, что это было недорого, и знали, где находится не то что батальон, каждая рота. Здесь же был организован мощный многопрофильный узел связи, штат шифровальщиков и так далее. Здесь же обобщались разведывательные сведения, поступающие по всем каналам, с тем, чтобы более оперативно и адекватно принимать решения. Тут же располагалось временное место размещения генерального штаба в режиме полной изоляции. Они отсюда не выходили, разве что во внутренний дворик погулять, как и большая часть иных сотрудников, для пущей безопасности. Тех же, кому позволяли покидать ставку, внимательно пасли сотрудники КГБ, отрабатывая, среди прочего, ловлю на живца. Слишком уж сильны были иностранные разведки, а Михаил Васильевич не хотел, чтобы враг узнал хоть что-то из его планов. Вот и крутился как мог. Именно отсюда Фрунзе и его люди дирижировали оркестром легких сил на Украине и массой территориальных формирований. Строго говоря, без такого центра управления войсками столь дискретными и многочисленными было бы попросту нереально. И пришлось бы все сводить в полки, бригады, дивизии и так далее. А командиров для них подходящих остро не хватало, что привело бы к сильной просадке управляемости войск и эффективности их использования. Это было важно, очень важно, критически важно. Особенно сейчас, когда западную границу Польши перешел легкий корпус РККА, Избив жидкие заслоны, начал пробивать сухопутный коридор в Восточную Пруссию. Что только добавило паники в Варшаве. Но не сильной. Морскую блокаду им прорвать не удалось, поэтому Данцинг и Гдыня особой ценности не имели в текущих обстоятельствах. И у польского руководства оставался, по сути, только один путь резервного отступления — через территорию союзной им Украины в Румынию. Все ребята, правда, тоже были себе на уме, но вроде бы с ними удалось договориться. Так что особенных сил Пилсудский для противостояния германскому наступлению не выделял. Оборона Варшавы ему была важнее в расчете на то, что Лондон и Париж оправятся от шока и остановят союз. Да какой союз? Россию. Ибо речь о новой вехе в ее развитии стала звучать все громче и шире. Даже на самом верху.